Глава 55. Доктор Алекс Страус подал Энджи чашку чая на блюдце. За эркерным окном дома постройки конца XVIII века дождь казался серебристым тусклым занавесом, наброшенным на бухту Джеймс. «Цейлонский», — похвастался Алекс. «Помнишь, как мы пили цейлонский чай?» Энджи улыбнулась. «Много времени прошло». Она сделала глоток и словно вновь оказалась в университетском кабинете профессора Страуса, где они, бывало, дискутировали часами. Сперва доктор Страус был ее научным руководителем, а потом они подружились. Он ушел из университета 4 года назад и сейчас, перед пенсией, редактировал журнал, посвященный вопросам психологии. «Нехорошо забывать старых друзей», — профессор опустился в вольтеровское кресло и пригубил свой чай. В камине уютно потрескивал огонь. «Вы хорошо выглядите, Алекс», — похвалила Энджи, не покривив душой. «Страусу было уже за 70», но он действительно почти не изменился. Находиться в его обществе по-прежнему было настоящим пиром духа. «И почему она так долго не приезжала?» «Все еще ездите на своем велосипеде?» — спросила она. «А ты все мне льстишь, как я погляжу». Его улыбка потухла. «Почему тебя так долго не было?» «Да так, рутина затянула». Поларина помолчала. «Не знаю, Алекс, я была очень занята». Профессор долго смотрел на нее. Под этим взглядом Энджи стало неуютно, но она не подала виду. «Ты мне так внятно и не объяснила, зачем пошла работать в правоохранительную систему», — сказал профессор. «Что заставило тебя бросить научно-исследовательскую деятельность и заняться розыском преступников?» Энджи облизала пересохшие губы. «Вы говорите совсем как мой отец. Я хочу помочь тем, кто не может себя защитить. Хочу отправить за решетку негодяев, которые избивают и насилуют». Ей отчего-то вспомнился Мэддокс со своим Джеком О и рассказом, почему ему необходимо о ком-то заботиться. Что-то ощутимо изменить к лучшему, потому что зачастую этого не дает даже работа полицейского. Мэддокс — славный человек. Он в беде не бросит. Она его недостойна. «В основном мужчин. Ты же работаешь в отделе особых жертв», — вернул Алекс. Энджи с усилием заставила себя вернуться к настоящему. «В отделе борьбы с сексуальными преступлениями», — поправила она. «По статистике, подавляющее большинство насильников — мужчины. Так уж природа устроила». Психолог медленно кивнул, обдумывая услышанное. «Так что послужило причиной этого срочного визита? Что тебя беспокоит?» Как всегда, профессор перешел сразу к делу. Энджи уже открыла о себе больше, чем намеревалась. Именно поэтому она и избегала Алекса. Придя после университета в полицию, она эмоционально закрылась, выучившись, так сказать, не смешивать, не терять объективности при расследовании чудовищных преступлений. Одновременно она начала все чаще снимать мужчин для анонимного секса. Внутренняя трансформация произошла исподволь, практически неощутимо. Но в обществе опытного психолога и своего старого знакомого, который видит ее насквозь, Энджи не на шутку разволновалась. Осторожно поставив чашку с блюдцем, она заговорила о болезни матери, о лечебнице, о своих опасениях, что она унаследовала заболевание Мириам, потому что уже появились первые симптомы – визуальные и слуховые галлюцинации. Девочка в розовом – странные слова на неизвестном языке, от которых охватывает первобытный ужас и возникает непреодолимое желание бежать и спасаться. Энджи поделилась, как ей всегда муторно на Рождество и во время снегопада. Рассказала, как едва сама не впала в прострацию, когда мать в палате запела «Аве Марию», и, наконец, призналась, как на нее нашло помрачение, и она набросилась на своего коллегу у стен кафедрального собора. Энджи не утаила, что избегает психологической оценки после трагедии с Хашем и маленькой Тифи, и боится обращаться к врачу, потому что в ее личном деле останутся записи, доказательства психического расстройства, и это будет стоить ей работы. А работа – это ее жизнь. «Энджи», – мягко начал Алекс, – «я знаю одного психотерапевта, у него отличные результаты, и он…» «Алекс, вы меня не слушаете». «Я не хочу официального диагноза, мне нужен дружеский совет, прежде чем я решусь куда-то обратиться». Энджи теребила ремешок наручных часов. «Я кое-кого встретил и, кажется, начинаю влюбляться. Это на него я напала с ножом у собора. Когда я пришла в себя, меня потрясло то, что я наделала, но этот человек меня убедил, что ради него и других моих коллег я обязана показаться врачу, смириться с фактом, что со мной что-то не так, и если это действительно психическое расстройство, тогда мне необходимо уволиться». «Значит, вот в чем заключается конфликт. Ты не желаешь помощи, однако вынуждена обратиться за ней из-за того человека и приехала ко мне за легкой психотерапией, за легким ответом и готовым решением». Энджи показалось, что на нее обрушился потолок. «Простите, наверное, я сделала ошибку». Она поднялась. «Мне не нужно было... Я смотрю новости, Энджи. Я знаю, что ты участвуешь в расследовании недавних зверских убийств на сексуальной почве. Подобные вещи не могут не отразиться на психике. Их вполне достаточно, чтобы вызвать... Неправда. Я не какая-нибудь слабачка». Алекс приподнял руку, остановив ее. «Энджи, признай очевидное. Это только в кино полицейским все нипочем. Современный зритель уже привык к насилию на экране, но это жизнь, а не кино. И люди из плоти и крови. Человеческая природа не приспособлена к тому, чтобы справляться с бесконечной чередой кошмаров, которые ты чуть не каждый день видишь, расследуя дела особого рода. И уж совершенно точно этого никто не выдержит без регулярной психологической разгрузки, без грамотной психогигиены, черт побери. Посттравматическое расстройство нужно диагностировать вовремя». Алекс помолчал. «Когда в июле погиб твой напарник Хаш, я видел в газете твою фотографию. Ты с мертвым ребенком на руках, перемазанная его кровью, с искаженным мукой лицом». Он печально улыбнулся. «Как видишь, я слежу за твоей карьерой». Энджи стала окончательно неловко перед старым профессором за то, что она так долго не появлялась. Она нагнулась, подхватила сумку и повесила ее на плечо. «Мне действительно пора ехать. Вы правы, я хотела готового решения. Сядь, Энджи. Положи свои вещи. Все может оказаться проще, чем кажется». Она на мгновение замерла, а потом медленно опустилась в кресло. Алекс подался вперед. «Сразу оговорюсь, у нас не сеанс психотерапии, но если учесть череду тяжелейших событий, навалившихся на тебя в последние полгода, напрашивается вывод, что кумулятивный стресс пробудил твои подавленные детские воспоминания». Энджи шумно втянула воздух. «Также почти слово в слово сказал и мой друг. Иногда мне кажется, что я действительно что-то вспоминаю. Я нашла кое-какие несостыковки, связанные с аварией в Италии, когда я чуть не погибла и осталась со шрамом на лице. Галлюцинации действительно напоминают впечатление 4-летнего ребенка. Но, Алекс, у меня было совершенно ванильное детство». Старый профессор поднялся, взял кочергу, сгреб угли в центр очага и добавил большое полено. Снова усевшись в кресло, он сказал. «Классическое понятие о памяти как о некоем хранилище уже уступило новой научной концепции, которая рассматривает воспоминания не как нечто фиксированное и неизменное, которое хранится как папки в шкафу и может быть вынуто, рассмотрено и при необходимости заменено. Скорее, всякий раз, когда мы что-то вспоминаем, мы создаем историю заново. Когда нас просят припомнить события, мы берем основные элементы прошлого и с их помощью воссоздаем пережитое». Алекс поглядел ей в глаза. «Иногда в процессе воссоздания своей биографии мы что-то прибавляем, ощущения, мнения и даже знания, приобретенные спустя много времени после самого события, и называем эту новую версию воспоминанием». Профессор взял чашку, отпил и поставил на блюдце. «Стремясь примирить факты из нашего прошлого с требованиями настоящего, мы допускаем ошибки и искажения. Мозг стряпает настоящие небылицы в ходе сложных, запутанных процессов, с помощью которых мы, люди, пытаемся придать своему существованию какую-то логику или благообразие. Но...» — профессор сделал паузу. «Эти процессы способны запустить и психологический диссонанс, если история, которую ты пытаешься себе скормить, сильно отличается от того, что случилось на самом деле. Возможно, твое подсознание, Энджи, решило, наконец, достучаться до тебя». «Через маленькую девочку в розовом?» «С длинными рыжими волосами», — улыбнулся профессор. «Ну, конечно. Мне кажется, ты об этом догадывалась. При наличии такого диссонанса, когда воспоминания кажутся не имеющими смысла в твоем восприятии реальности, психика бывает очень изобретательной и алогичной в своем стремлении преодолеть стресс». Он допил чай. «Я готов попробовать одну технику гипноза, если ты не против. Ничего запредельного, просто релаксация. И в этих сценариях с маленькой девочкой я попытаюсь провести тебя чуть дальше. Заглянем под твое сознание, как под капот автомобиля. Поглядим, что за моторчик там работает». Энджи охватила новая тревога. Пальцы невольно впились в подлокотники кресла. «Но вы в любой момент можете вывести меня из транса. Мне бы не хотелось заблудиться в мире иллюзий и застрять там навсегда?» Хитро улыбнулся Алекс. «Нет, конечно, все будет хорошо. Я назову ключевые слова, которые позволят тебе сразу проснуться, если начнешь ощущать дискомфорт».